аллегорически описывающий опыт французского сопротивления, в котором Беккет принимал участие. «Война, — говорят ветераны, — это прежде всего одуряющее ожидание конца».